Раздался звонок. «Это они», — сказал Гегенбауэр. «Знаете ли, Демба, я воздаю должное вашей деликатности, но не могу теперь долго возиться с вами». Он взял со стола конверт, вложил в него кредитки и засунул его в карман, гостеприимно оттопыренный в накидке у Дембы. «Так», — сказал он, — «деньги я вам дал, делайте с ними что хотите». Это-то и нужно было Дембе. Деньги находились у него в кармане. Ему не пришлось высунуть руку, чтобы их принять, и теперь пора было подумать об отступлении. «Два господина желают вас видеть», — доложила экономка и положила на стол визитные карточки. «Барон Владимир фон Гельч, доктор Гейнрих Эбенек, лейтенант запаса», — прочитал Гегенбауэр. «Просите». «Так я пойду теперь», — сказал поспешно Демба. «Очень вам благодарен. Теперь мы все уладим». «До свидания! До свидания!» — рассеянно проговорил Гегенбауэр. «Загляните как-нибудь еще разок». И Демба вышел с добычей в кармане из квартиры, миновав двух неприступных господ, стоявших в передней и в мрачной решимости уставившихся глазами в пол. Демба ликовал. Полный успех. И совсем без труда, почти как по программе, начало было положено. 70 крон. Демба шел и чувствовал, как от каждого шага шелестит в кармане накидки конверт складом. 70 крон. Правда, это была только часть той суммы, какая была ему нужна. Но он доказал себе самому, что не нужно рук, чтобы добывать деньги. «Это нелегко», — думал Демба, — «но это возможно. Это возможно». Ему невольно припомнился один человек, агент по продаже спиртных напитков, который однажды хвалился в его присутствии. «Сегодня я, рукой не шевельнув, заработал 500 крон». «Рукой не шевельнув». Какое наглое преувеличение! Наверное, взял же он деньги в руку, вынул из кармана бумажник, сложил кредитные билеты и положил их в карман, потом расписался и пожал руку компаньону. И все это он называл «не шевельнуть рукою» — потеха. Если бы он только имел представление о том, как трудно это в действительности — зарабатывать деньги, не пользуясь руками. О нет, это далеко не шуточное дело. Хитростью, умом, умением вполне использовать ситуацию, силою взгляда, силою воли нужно заставлять людей делать то, что от них ждешь. Как я только что заставил Гегенбауэра навязать мне деньги, которых взять не мог».